Великий князь заглянул к Екатерине совершенно неожиданно. На прошлой неделе прибыли для комнатной гвардии галштинцы. Теперь отряд насчитывал более 1000 человек, и Петр Федорович всецело был занят ими. Вооружение, что закупалось через Екатерину, вполне хватало, и она не ведала, чем обязана такому счастью. Петр в прекрасном настроении, излучая удовольствие и радушие, вошел в комнату супруги. Скучающим взглядом он проводил вереницу фрейлин, которых попросили выйти, и присел на краешек стула напротив Екатерины. Она пыталась читать, постоянно отвлекаясь на мысли о храбром гвардейце Орлове. «Не желаете ли, Екатерина Алексеевна, спроводить меня в гости?» «С чего бы такое внимание, ваше высочество? Ваша фаворитка так расплылась вширь от сладостей, что не помещается в карету?» — пошутила Екатерина. Петр Федорович хохотнул, взял из вазочки яблоко, но есть не стал, просто покрутил его в руках. «Так для чего я вам?» «Я соскучился по вашему обществу». «А как же мадам Помпадур? Вы не боитесь скандала?» «Разлука только укрепляет чувства. Я решил, что нашим отношениям необходима встряска. К тому же, там, куда желаю сегодня поехать, я не могу давать повода подумать о ее какой-никакой власти надо мною. Удержать же ее не смогу. Она непременно что-то может сказать не то. Не хочу краснеть». «Что же это за общество, ваше высочество? Неужто еще остался дом, где не привыкли еще к вашим выяснениям отношений с мадам Помпадур?» — удивилась Екатерина. Петр недовольно дернулся, но сдержался. «Собирайтесь, увидите. Жду вас через час», — не стал раскрывать тайну супруг. «А вы и спросили высочайшего дозволения государыни на поездку?» — заставила Екатерина его остановиться. «Нет». «Вы хотите вызвать нарекания, ваше высочество?» «Нам не позволят, я знаю, потому и едем инкогнито и без спроса». «Я настаиваю, ответьте. Кому вы хотите ехать? Согласитесь, что рисковать добрым расположением государыни – век безрассудства». «Мы решили проведать прусского пленника, графа Шверина, бывшего адъютанта императора Фридриха». Скороговоркой, понизив голос до шепота, ответил Петр Федорович. «Вы с ума сошли, ваше высочество? У нас война идет, а вы в гости к пленнику собрались», — возмутилась Екатерина. «Никуда я не поеду. Берите вашу помпадур, а меня оставьте в покое». «Но он интересный собеседник. Мы приняли его как гостя. Никто не узнает. Я уже ездил, жив и здоров, и государыни не вызывали», — проявил непосредственность Петр. «Я постоянно поражаюсь вашему безрассудству. Вы навлечете на нас гнев государыни, и неизвестно, чем это все может закончиться». «Мадам, не упрямьтесь. У нас 1500 солдат вместе с галштинцами. Нам больше нечего бояться». Петр вернулся и навис над Екатериной. От нетерпения он, чисто по-женски, немного ребячливо, топнул в расстройстве. «Как мне вас уговорить поехать?» «Для чего? Поясните». «А то вам неизвестно мое отношение к королю Пруссии». «Не впечатляет. Мне какое дело до ваших отношений?» «Хорошо. А знаете ли вы, что в его окружении состоит известный всем герой сражения при Цорндорфе Орлов?» — вдруг произнес Петр Федорович. «Все женщины мечтают познакомиться с ним». «Так вот почему вы не хотите брать мадам Помпадур. Вот истинная причина», — рассмеялась Екатерина. «Вы боитесь, что любвеобильный гвардеец соблазнит вашу подружку?» «Да, она же не так умна, как вы». «Тогда едемте, спасу вашу вечную любовь», — сдалась Екатерина, скрыв ликование. Наконец-то она увидит несравненного гвардейца. Ликование сменилось грустью. Получается, Петр любит эту уродину Воронцову. Чем же она, Екатерина, провинилась, что нет для нее места в его сердце? Почему? Что она делает не так или вообще не делает? Ведь союз против всех ради безопасности они столько лет поддерживают. Если секретный вопрос возникает, он тут же бежит советоваться не с мадам Помпадур, а с супругой. Но в личном отношении не видит в ней привлекательной женщины, не ревнует, не спит с нею. Список можно продолжить и дальше. Только Екатерина решила не портить себе настроение и хорошо подготовиться к встрече. В закрытую карету без гербов и опознавательных знаков она села и удивила Петра свежестью и скромным нарядом. Главное оружие — синие глаза были яркими, а волосы убраны в простую, не слишком высокую прическу. Петр хмыкнул. Он привык к пышным нарядам Воронцовой, которые в дополнение к объемным телесам практически не оставляли ему места в карете или экипаже. Сейчас с избытком. И на ногах не нужно держать эти противные обручи для юбок, от которых ни повернуться, ни продвинуться. Упираются во все части тела, как не сядь. Едва отъехали, Екатерина шустро раздвинула занавески и стала любоваться видами. Петр присоединился, указывая на смешных людей и веселясь, передразнивая их. В дом, где содержался граф Шверин, они приехали последними. Там двор был забит каретами, что совершенно не укладывалось в понимании Екатерины. К пленному графу относились скорее как к знатному гостю. В комнатах прохаживались военные. Они сразу выстроились, чтобы быть представленными великому князю и его супруге. Ничего себе инкогнито! Тайную канцелярию разогнали или Шувалов спит? Подумала Екатерина, вежливо кивая головой и вслушиваясь в хоровод военных званий, титулов, фамилий. Орлов не прозвучало. Похожего, по известным описаниям на гвардейца, не наблюдалось. Вечер обещал быть скучным и дымным. Человек 8 уже раскурили трубки, и комнату начало затягивать сизыми облаками. Гости, забыв о присутствии дамы, принялись живо обсуждать военные кампании и сражения, а Екатерину оставили скучать. Она побродила по комнатам и решила уехать, ничего не объясняя. Ее обманули, сыграв на женском любопытстве. Не судьба. Екатерина направилась к выходу. Впереди бежал чей-то денщик, чтобы крикнуть карету, а проход уже был закрыт. Кто-то высокого, нет, пожалуй, очень высокого роста и мощной комплекции загораживал выход. На нем отлично сидел гвардейский мундир измайловского полка. У него были большие и яркие голубые глаза. Это то, что увидела Екатерина. «Он!» — остолбенела она, понимая, что стоящий перед нею справедливо вызывает трепет в женских сердцах. И ее сердце предательски замерло от одного взгляда на гвардейца. «Красив, как Аполлон!» Военный поклонился и бухнулся на колено, завладев рукой великой княжны, которая утонула в теплых и мягких лапищах. Поцелуй был влажным, несколько дежурным и не произвел на Екатерину впечатления. «Фи! И это все?» А вот взгляд ясных глаз магнетически притягивал и не отпускал. Она купалась в его восхищении, смущалась от прочитанного нахальства и тут же все прощала и позволяла. Пусть взгляд уже ее раздел, не оставив и рубашки, пусть кожу обжигает солнечное тепло. Он любуется ею. Он не скрывает желания обладать женщиной. Да, что там желание? Екатерина поняла, что в мечтах, пронесшихся ураганом, она уже отдалась без стыда и сожаления тому, кто одним взглядом, за минуту, успел ее раздеть и опустошить до дна, доставив неземное наслаждение. «Так же не бывает», — попыталась воспротивиться и стряхнуть хмель Екатерина. Щеки великой княгини пылали смущением. Тело внезапно охватило истома. Она оперлась на стену, но не забирала назад руку, продолжала смотреть и смотреть в глаза гвардейцу. Отдаваться и убегать, покоряться и сопротивляться на воображаемой постели по взаимному неуемному желанию, охватившему их обоих. «Я восхищен вами, мадам», — наконец произнес на плохом французском языке гвардеец, голосом немного охрипшим, но сильным и приятным, вызвавшим дрожь по измученному фантазиями телу Екатерины. «Позвольте представиться, поручик Григорий Орлов». Екатерина молчала. Она была в смятении. Как после такого сладостного стыда назвать свое настоящее имя? «Могу ли я услышать, как вас зовут?» С нетерпением Орлов покрывал пальчики поцелуями. «Пора прекратить это сумасшествие. Мадам, возьмите себя в руки». «Екатерина», — решилась великая княжна. «Если узнает, так пусть. Нет выше меня по положению женщины. Не отпущу от себя. Он только мой». «Божественное имя! Я буду теперь его все время повторять в молитвах». Фразы гвардейцу давались с трудом. Смысл не вязался с тем ореолом повесы и распутника, что вился шлейфом за героем сплетен. Но для Екатерины впервые ложь комплимента была музыкой и правдой. Она поверила. Она не смогла не уступить. И он почувствовал именно сейчас или никогда. Женщина без сопротивления позволила увлечь себя в комнату, что была рядом. Дверь в нее мужчина распахнул ударом ноги. Также и захлопнул, нащупав щеколду. Нет, он не позволит никому помешать. Только не с этой незнакомкой, теплым медом, растекшейся в его руках. И, наконец, смог припасть к ее губам. Смял их, услышав сладкий призывный стон из ее груди. Потом еще один, который требовал и призывал к большему. Безжалостно рванул пышные рукава на ее платье вниз. Затрещала жалобно в возмущении ткань. Но Орлов не мог и не хотел остановиться. Едва успевая сбросить мундир и рубашку, одной рукой поддерживая даму за тонкую талию. И вздрогнул, ощутив прикосновение ее нежных пальчиков. Сначала робких, затем все более смелых, с какой-то жадностью и восторгом коснувшихся его груди, плеч, рук. Женщина прижалась к нему и возбудила бешеное желание. Так красиво и упруго была ее обнаженная грудь, опьянял и будоражил запах белоснежной гладкой кожи. Орлов старался успеть приласкать и грудь, передав ее губам, и плечи, и выгнутую в томлении спину. Женщина не скрывала страстного желания. Она хотела ему отдаться, как и он взять ее. Быстрым движением он рванул тесемки, удерживающие пышные юбки, тайно радуясь, что давно уж не юнец, наловчился. Подхватил тонкую фигурку в белых панталонах и обрывках корсажа. Оглянулся в поисках кровати. Увидел, кинулся с добычей на ложе, замирая в восторге от легких, кусающих шею поцелуев. Что же это с ним? Он давно мог взять ее, но медлил, осыпая поцелуями обнаженное и вздрагивающее тело, что томно раскинулось перед ним в ожидании, присыщенное и изнемогающее под ласками, которыми не переставал осыпать. Он не мог насытиться ею, в ком соединились тысячи женщин, которых не познал и не желал больше познавать. Каждый кусочек и изгиб этого тела волновал его при одном взгляде. И он вновь тянулся к нему губами. Музыкой были стоны Екатерины, смелыми, настойчивыми и возбуждающими до безумия, до отключения, до края переполнявшими ее волшебные и обжигающие ласки. Они оба горели первобытным, откровенным огнем желанной страсти, которые не познали еще и старались оттянуть момент и получить желаемое на самом пике блаженства. И он наступил. Оглушив их и закрутив в водовороте, отрезая все прошлое и не открыв настоящего, ибо потом будет еще лучше, еще краше, еще восхитительнее. «Уже утро», — тихо прошептал Григорий, всматриваясь в лицо удивившей его женщины. Она улыбнулась, села на край кровати и спустила длинные стройные ноги на пол. Ее движения были полны грации и неги, но он не хотел ее ни с кем и ни с чем сравнивать. Это была она, та единственная, которую он подсознательно искал. И еще он не хотел, чтобы она уходила. Внутри мощной груди глубоко-глубоко что-то защемило, заныло, не нанося особого вреда, но болеть будет долго. «Я должен провести тебя», — сказал он по-русски, потому что его убогие знания французского развеялись, и ни одно слово не всплывало в памяти. «Нет, достаточно кареты», — тихо ответила женщина, огляделась в поисках панталон и кофточки, но вспомнила, они разорваны в клочья, и их теперь не надеть. Встав в круг сброшенных юбок, она медленно наклонилась, поднимая и завязывая тесемки на узкой талии. Постояла в раздумье и произнесла: «И большой плащ». Ее высокая, стройная, обнаженная фигура восхитила, вновь поманив обнаженной грудью, чуть прикрытой длинными волосами, которые незнакомка отбросила за спину. Орлов спрыгнул с кровати и подошел к любовнице. Откинул оставшиеся и мешающие пряди волос и припал к красным губам. Она обняла его за шею, отвечая жадно, словно не было страстной ночи, и он не утолил ее ненасытного голода, который и Орлов вдруг внезапно остро ощутил. Она сейчас уйдет и никогда не появится. Он опять подхватил ее на руки и отнес на кровать, сломив недолгое сопротивление и мгновенно возбудив в ней желание, едва коснулся обнаженных бедер умелыми руками, резко задрав и сминая пышные юбки. Он вновь зажег ее, заставил стонать и биться в руках, требовать ласки, поцелуев, забвения на короткий миг. «Мне пора», — чуть не плача вымолвила любовница, опухшими от поцелуев губами, осторожно, сантиметр за сантиметром, пробираясь к краю кровати, чтобы теперь уж точно уйти. В ее движении были грация и соблазн. Возможно, что она сама и не осознавала, как сейчас невыносимо хороша и вновь желанна. Орлов поймал края юбок и снова затащил ее на кровать. «Не уходи», — попросил, всматриваясь в синие глаза, полные слез и возгорающегося, ненасытного, неутоленного желания. «Не могу. Отпусти», — жалобно попросила Екатерина, прикрывая глаза, чтобы не показать. Она жизнь готова отдать, только бы не покидать этой кровати и его рук, искусных, смелых, жадных, сметающих ее слабое сопротивление. «Как я тебя найду?» — вдруг спохватился Орлов, удерживая ее. «Ты же не можешь уйти просто так». «Подумаю, дам знать», — отвечала Екатерина, старательно выговаривая русские слова. «Когда? Кем?» «Пришлю письмо. Я не могу здесь больше оставаться». Орлов отпустил ее юбки, и Екатерина продолжила собираться. Ему пришлось встать и укутать ее в свой плащ. Она старалась не смотреть на него, хотя получалось плохо. Он не удосужился одеться и щеголял во всей ногой красоте необыкновенно гармонично сложенного тела. «Неужели он не проведет меня до выхода? Почему он не одевается?» Испугалась Екатерина, всматриваясь в плотно сжатые губы Орлова. Тот подошел к двери и распахнул ее, прислонившись к стене и застыв, как холодная античная статуя. «Уходи». «Мне нужна карета», — призналась, напомнив Екатерина. Он выглянул в коридор и зычно крикнул: «Эй, Митька!» Екатерина быстро накинула капюшон и опустила его на лицо, покрасневшая от пикантной ситуации. Митька подлетел заспанный и растрепанный, не удивился виду гвардейца, поклонился и застыл в ожидании. «Карету найди. Даме домой пора». «Слушаюсь», — улетел Митька. Вдали хлопнула дверь и потянула сквозняком. Екатерина убрала капюшон с лица и бесстыдно уставилась на Орлова. Она хотела запомнить его таким, а потом ночью представлять его красивое и могучее тело. Орлов все так же стоял у двери, не ощущая утреннего холода. Взгляд его тоже скользил по незнакомке, о которой он знал лишь, что ее зовут Екатерина, и она может говорить по-русски. Постепенно они встретились взглядами и не смогли отвести глаз. Немой разговор вновь разбудил чувства. Первой не выдержала Екатерина. Она бросилась к Орлову, а он едва успел раскрыть объятия, подхватил ее, впиваясь в губы, дарящие наслаждение, замутившие сознание, заставившие забыть об открытой двери и наготе. Поднял ее вверх. Она обняла его мощный торс ногами, отдаваясь и забывая обо всем. Он торопливо осыпал ее лицо поцелуями, высушивая неизвестно откуда берущиеся непонятные ему слезы. целовал прозрачные и трепещущие веки с длинными ресницами, лишь бы не ловить безумный призыв к любви, что горел в ненасытном взгляде и мог сжечь его. И вновь возвращался к губам, не имея сил оторваться сам или оторвать от себя женщину. Только не сейчас. Она вновь дарила ему необыкновенное наслаждение. «Карету нашел! Подано!» — донеслось с порога. Орлов оторвался со стоном, помог даме встать на ноги, выпростал руки из-под юбок. Ловко оправил их, аккуратно надвинул на голову Екатерины капюшон и подтолкнул к двери. Она сделала пару шагов, как пьяная, приходя в себя медленно и тяжело. Ей очень хотелось обернуться, но не решилась. Покорно пошла за Митькой. Не помня себя, добралась до дворца и смогла попасть незамеченной к себе в покое. Беззвучно плача, повалилась на постель, сорвав остатки платья, истерзанных юбок, ощущая обнаженным телом прохладу простынь. Закрутилась в покрывало и, закусив кулачок, дала волю слезам, подарив их подушке. Последующие дни великая княгиня сказалась больной и из личных покоев не выходила, никого не принимала. Она бы и дальше сидела взаперти, но малый двор отправился в Ораниенбаум. Наступало лето.